Люинь. Чем дольше они оставались на Капитолийской площади, тем сильнее колебалась Люинь. Она не знала, идти вперед или отступить. Площадь заполнилась разгоряченными юнцами, которые кричали и подпрыгивали на месте. Таких волнений много лет никто не видел. Обычно на этой площади было тихо, возвышенно и торжественно. А сейчас шумно, беспорядочно, возбужденно. Развивались знамена, звучали песни, раззадорившиеся молодые люди хохотали даже тогда, когда о чем-то возмущенно кричали. Люинь стояла в стороне. В какие-то мгновения ее охватывал порыв присоединиться к бушующей толпе, но почти сразу у нее возникало желание призвать всех успокоиться и разойтись по домам. Происходящее напомнило ей о том времени, когда она ходила на демонстрации, смеялась и пела вместе с ревизионистами. Люди истосковались по этому ощущению душевного подъема, кипения жизни. Но сейчас она не могла раствориться в царящем на площади буйстве. Демонстрантов привели сюда воодушевляющие, страстные слова ее брата. А теперь они пели, плясали и выкрикивали лозунги, как будто это была их собственная идея. Что-то во всем этом было неправильное. Почему ей так казалось, она не могла точно сказать, но неправильное. Она знала, что возбужденность заразительна. Источник этой возбужденности искать было бесполезно. Достаточно было испытать это ощущение. По пути сюда к демонстрантам присоединилось немало молодых людей, и теперь на площади присутствовало уже несколько сотен человек. Толпа заняла немалую территорию. Настроение у всех было приподнятое, как на танцевальной вечеринке или творческой ярмарке. Молодые люди окружили Рунге и Чанью и размахивали гигантскими транспарантами. «Реформа! Свобода! Реформа! Свобода!» выкрикивали они нараспев. «Где же Руди?» — гадала Люинь. И тут она увидела, что из бокового выхода здания совета вышло примерно 10 человек в форме. Они направились к протестующим юнцам. Поравнявшись с толпой, мужчины разошлись по краям площади. Люинь не слышала, что они говорили молодым людям, оказавшимся поблизости, но вскоре они стали проталкиваться сквозь толпу. Люинь побежала в сторону к краю толпы и попробовала протиснуться вперед. «Что происходит?» — спросила она у первого попавшегося юноши. Ей никто не ответил. Было слишком шумно, царил хаос. И все же, видя пробирающуюся вперед Люинь, молодежь уступала ей дорогу. Она догадалась, что люди обращают внимание на ее хитон, в котором она выглядела чужеродно. В первых рядах толпы шла перепалка. Взрослые стояли с каменными лицами, а молодежь проявляла решимость. Голосов взрослых практически не было слышно, а молодые орали так громко, что трудно было разобрать слова. Противоречащие друг другу настроения и эмоции сталкивались словно волны. Одни толкались, другие кричали, к толпе подходили все новые люди. Тревога Люинь нарастала. Кто-то взвизгнул. Площадь превратилась в кипящий котел. Выкрики, перебранки, злоба и ярость. И как только хаос достиг наивысшего пика, распахнулись парадные двери здания совета. Взгляды всех на площади устремились туда. Дверной проем был пуст, за ним виднелись закрытые внутренние двери. Пространство за входом походило на пещеру, из которой дул холодный ветер. Все притихли. Через некоторое время на верхней ступени лестницы появился человек. «Люинь!» — позвал он. — Можно тебя на минутку? Это был Рейни. Люинь совсем не ожидала увидеть его здесь. А еще меньше ожидала, что он ее вот так выкликнет из толпы. Она огляделась по сторонам. Все вокруг смотрели на нее. Она перевела взгляд на Рейни. Тот очень спокойно смотрел на нее. Люинь кивнула, приподняла край подола хитона и стала подниматься по лестнице. Все молчали. «Прошу вас, «Дождитесь меня», — сказала Люинь, обернувшись к толпе. Ее голос, до неожиданности холодный и нежный, эхом разлетелся над площадью. Не дожидаясь какой бы то ни было реакции толпы, она прошагала дальше и следом за Рейни вошла в здание совета. Створки парадных дверей медленно закрылись за ними. Рейни пошел впереди, ничего не говоря. Он привел Люинь к небольшой комнате. У двери он обернулся, бросил взгляд на Люинь, открыл дверь и знаком предложил ей войти первой. В комнате было совсем немного мебели. Вдоль стены с окнами стоял ряд стеклянных шкафчиков-витрин. На одной стене висела картина, у другой стены стоял столик с двумя стульями из гнутого стекла. Рейни предложил Люинь сесть, но она садиться не стала. Она попала из бушующего хаоса на островок тишины и покоя. Комнату заливали косые лучи солнца. У Люинь звенело в ушах. Собственное тело казалось ей слишком легким, нереальным. «Доктор Рейни, что вы здесь делаете?» «Я же архивист. При проведении важных заседаний совета требуется доступ ко всем файлам». Люинь не знала, что еще сказать. Рейни налил ей воды и аккуратно поставил стакан на столик. «Буду краток», — сказал он. «Они долго медлить не станут». Люинь, понимающе кивнула. «Понимаешь, зачем я тебя сюда позвал?» Люинь покачала головой. «Чтобы показать тебе вот это». Рейни подошел к одной из витрин, открыл дверцу, взял какой-то небольшой предмет и положил на ладонь. Он вернулся к Люинь и протянул ей то, что лежало на его ладони. Люинь увидела брошку в форме цветка орхидеи, сплетенную из простой золоченой проволоки. В серединку цветка были вставлены две стеклянные бусинки. Брошка была сделана очень качественно, но ничего особенного собой не представляла. Люинь ее внимательно разглядывала, но никак не могла понять, что в ней необычного. «Кому она принадлежала?» «Одной пожилой женщине». «Кем она была?» «Просто самой обычной женщиной, пенсионеркой». Рейни вздохнул. «Но она умерла при особых обстоятельствах. Случилось это почти 10 лет назад. Она умерла прямо тут, в результате несчастного случая на Капитолийской площади. Эта брошь хранится в память о том событии». Он помолчал и добавил. «Через 2 месяца исполнится ровно 10 лет с того дня». Люинь в голосе Рейни послышалось нечто ужасное. У нее пересохло горло. Ей почти хотелось, чтобы Рейни больше ничего не говорил. Но некая другая ее часть хотела продолжения этой истории. Ей нужно было, чтобы Рейни развеял ее сомнения, ответил на ее вопросы. Все страшные тайны были страшно притягательны. Чем чаще стучало ее сердце, тем больше ей хотелось, чтобы Рейни поскорее продолжил рассказ. «Как же она погибла?» Причина была в утечке воздуха. Один из клапанов над площадью повредился из-за удара, и воздух начал вытекать из купола. Когда такое происходит, сетевая система безопасности автоматически расставляет изолирующие двери, чтобы отделить пострадавший участок от остальных районов города. В день аварии владелица этой брошки проходила через площадь и очутилась в пространстве между 2 изолирующими дверями в то самое мгновение, когда случилась утечка воздуха. Воздух вытекал из пробоины стремительно, и женщина погибла, можно сказать, в вакууме. Люинь сильно побледнела. «А что происходило в тот день?» На площади была демонстрация, гораздо более многолюдная и хаотичная, нежели ваша. Организаторы акции протеста были более опытными, умелыми и искушенными в своих делах людьми. Они доставили на площадь робота, который построил здесь несколько моделей стеклянных домов. Робот был очень высокий. На его вершине горели 2 красных огня, как 2 чудовищных глаза. Все вышедшие на акцию протеста были взрослыми. Свои лозунги они выкрикивали куда более стройно, чем вы. Через некоторое время были вызваны констебли из системы безопасности. Видимо, кто-то сказал что-то такое, о чем впоследствии пожалел. Между демонстрантами и полицией завязалась драка. В наступившей неразберихе робота повалили. При этом был поврежден воздушный клапан. В начавшейся давке погибла старушка, о которой я сказал, и еще двое молодых людей. Люинь слушала, не моргая. «А кто затеял ту демонстрацию?» «Твои родители». Люинь шумно выдохнула. То, чего она сильнее всего боялась, оказалось правдой. Она совершенно растерялась. «А потом?» «Потом их наказали. И не только их. Всех лидеров протестного движения и констеблей. Но твои родители получили самое суровое наказание». «Так значит, их наказали не за то, что они передали Артуру документацию по Центральному архиву?» «Нет». Рейни печально покачал головой. Ссылка на заброшенные прииски Деймоса считалась очень суровым наказанием. Его применяли только в отношении тех, кого обвиняли в гибели других людей. Если бы никто не погиб, ничто, ни возражения против системы мастерских, ни передача землянам документов по Центральному архиву не привело бы к такому наказанию. Старший констебль, дежуривший в тот день, и его подчиненные до сих пор находятся на Деймосе. Полицейских обвинили в том, что они не смогли предотвратить эскалацию жестокости. Артур улетел на Землю после демонстрации. Поскольку твоих родителей наказали, он решил покинуть Марс. Покидая оптико-электрическую мастерскую, твой отец взял всю документацию по Центральному архиву и отдал Артуру. Перед мысленным взором Люинь предстала фотография родителей. Их беззаботные молодые лица предстали перед ее глазами, словно прозрачные облака. Брошка на ладони Рейни блестела, словно игла, пронзающая туман времени. На глаза Люинь набежали слезы. «Наказание исходило от моего деда?» «И да, и нет. Их приговор был подписан тремя судьями системы безопасности и архонтом этой системы. Но твоему деду пришлось обнародовать приговор. На тот момент он пробыл консулом всего 2 месяца, и это был первый кризис, случившийся за время его правления. Поскольку протестную акцию против республики возглавили его сын и невестка, а он не сумел навести порядок, что привело к нескольким жертвам и общественным беспорядкам, многие люди решили, что твой дед во многом виноват, и они хотели, чтобы он либо подал в отставку, либо чтобы была применена процедура импичмента. «Импичмента?» Он стал новым консулом, и Совет в это время переживал период реорганизации. Положение Ганса на посту консула было весьма неустойчивым. «И что случилось потом?» В Совете были яростные дебаты по поводу импичмента. Ситуация грозила выходом из-под контроля. Твой дед был не в состоянии стабилизировать положение. И тогда вмешался Хуан. «Дядя Хуан?» Люинь вспомнила фотографии на стене кабинета родителей и голографическое видео. Рейни кивнул. Хуан тогда был новоизбранным архонтом системы полетов. Во время дебатов в Совете он объявил, что будет выполнять только распоряжение твоего деда. Многими это было воспринято как угроза начать военный переворот. В то время авторитет Хуана, его влияние в системе полетов, были непререкаемы. И несмотря на то, что он был избран на этот пост сравнительно недавно, голосование по его кандидатуре прошло единогласно. Такого еще не случалось в истории республики. Твой дед тоже сделал политическую карьеру, придя из аэрокосмических войск. И в день голосования по импичменту система полетов подняла в воздух боевые корабли. Они кружили над городом. Резолюция по импичменту не прошла. Можно посмотреть на это событие с разных точек зрения. Но одно можно сказать четко. Твой дед удержался на посту консула благодаря поступку Хуана. Но еще много лет после этого в республике царило недовольство. Люинь пробормотала. «Я ничего этого не знала». Она вспомнила, какое было лицо у Ганса Слоуна на голографической видеозаписи. Боль и решимость. Люинь попыталась представить себе ту сцену. Она не знала, какое чувство преобладало в те минуты в сердце ее деда. Боль от того, что он вынужден наказать свое дитя, или терзание из-за того, что его обвиняют другие. У Люинь сжалось сердце, когда она осознала, что такие ужасные страдания дедушке принесли ее родители, и эта боль рикошетом отлетела к ним. «А мой брат все это знает?» «Думаю, да». «Тогда почему же он поддержал нас?» «Я...» Рейни растерялся. «Погоди, давай сначала закончим разговор о прошлом. Ты знаешь, какова была главная цель движения, начатого твоими родителями?» Люинь покачала головой. «Они хотели, чтобы у каждой семьи был дом», — сказал Рейни. «Они хотели, чтобы свое жилище было у каждой женатой пары». «Что?» «Да, это та самая система, которая у нас есть сейчас. Протестное движение твоих родителей было подавлено, но их предложение позднее стало политикой, поддержанной Советом. Сейчас мы живем в условиях системы, о которой мечтали твои мать и отец». «Но тогда что же собой представляла эта система раньше?» «До того жилье распределяли в зависимости от научных достижений или положения». Рейни вздохнул, словно бы увидев то далекое прошлое. Когда город был только-только основан, ресурсов было настолько мало, что все жили в общежитиях. Собственные дома могли себе построить только выдающиеся ученые, а размеры домов определялись согласно их научным достижениям. Поначалу такая политика была разумна, но через 30 лет в ней накопилось немало недостатков. Если кому-то не везло, и этот человек не выдавал в науке результатов, которые можно было применить на практике, то они умирали в общежитии. В итоге все начали зависеть от начальства, и старались оное начальство ублажать, чтобы их исследования были включены в какой-нибудь инженерный проект. Во власти стала процветать коррупция, распределение жилья стало хвостом, который вилял собакой научных исследований. «Но я помню, что, когда я была маленькая, у каждой семьи был свой дом». Рейни улыбнулся. «Ты жила в районе, где обитали другие семьи основателей республики и руководителей систем. Вот почему у них были собственные дома». «Значит, мои родители...» «Они сделали это ради Артура». «Артура? И Джанет?» «Да». Поскольку у Артура в системе вообще не было никакого места, им с Джанет не могли выделить дом. Твои родители решили, что это несправедливо. Увидев столько злоупотреблений властью и то, что система отвергла их друга, они захотели справедливости и абсолютно равного распределения. «Но мы...» — пробормотала Люинь. «Мы-то выступаем против этого». «Вы хотите выстроить свою собственную систему? Мечтаете, чтобы можно было меняться жильем, иметь свободу? Вы выступаете против абсолютного равенства и равного распределения?» Рейни говорил очень сдержанно. «Но это тоже не ново. Ты знаешь об этом? Именно так все обстояло до войны. В то время каждый сам себе строил жилище или на что-то его обменивал. Тогда разные лагеря принадлежали различным компаниям, и каждому человеку или группе людей приходилось покупать инструменты или нанимать работников из более крупных компаний. Та система являлась всего-навсего продолжением обычаев Земли. Но Марс не был Землей. На Марсе имелось крайне мало ресурсов, и большую часть сырья нельзя было применять напрямую, без переработки. Считанные компании, овладевшие технологиями плавки и литья, могли обеспечить планету строительными материалами. Олигархические фирмы стали монополистами рынка и непомерно поднимали цены. Почти все неглупые люди, умевшие что-то делать, быстро осознали, что при таких условиях Добиться лучшей жизни невозможно за счет одного только ума и мастерства. Несправедливое распределение ресурсов невозможно было обойти. Поэтому они рисковали жизнью, чтобы основать новую республику, где у каждого будет возможность обрести достойную жизнь не за счет накопления богатства, а за счет собственных талантов. Люинь мало-помалу начала что-то понимать. «Мои родители взбунтовались против моего дедушки. Мы взбунтовались против моих родителей. А мой дедушка бунтовал против той мечты, которую мы сейчас пытаемся осуществить?» «Можно и так сказать», — проговорил Рейни спокойно. «Свобода, равенство и братство — эти привлекательные слова всегда возникали на протяжении жизни каждого поколения». «А другое поколение было против?» Люинь опустила глаза. Она была в полной растерянности. Она не понимала, как быть. Затеянное ее друзьями движение было бесполезным. В мире всегда обнаруживались какие-то недостатки. Идеальным он не мог быть. Спады и подъемы чередовались на протяжении бесконечных циклов. Люинь не могла понять, что делать. Ее семейство так много сил вложило в подобные попытки, а мир ни капельки не стал лучше. А если он стал лучше, то в чем? А если бы не стал, то как бы поступили люди? Люинь чувствовала, как ее мир опустошается. Она стояла на краю пустой вселенной. Не было видно ни края, ни конца. Нигде нельзя было отыскать рай. «Доктор Рейни», — проговорила Люинь сдавленно, «вы знали о том, что я совсем не была уверена в правильности этого движения? Я с самого начала боролась с собой и не знала, участвовать мне в этом или нет. В конце концов, я решила присоединиться к акции протеста, потому что не понимала, что еще делать, где еще обрести то ощущение, о котором я мечтала. Я искала ощущение жизни, живой радости осуществления себя и смысла существования. Мне хотелось заниматься чем-то, чему стоит посвятить жизнь, всю жизнь целиком, всю себя. Мне так хотелось этого чувства, что о цели этого движения я не слишком задумывалась. Я даже о том не думала, верно ли оно по сути или нет. Мне просто хотелось, чтобы в моей жизни пылал огонь и чтобы я ощущала это горение». «Думаю, я тебя понимаю», — кивнул Рейни. «Вы считаете меня наивной?» «Вовсе нет. Думаю, многие носят в себе такую надежду. Помнишь, ты говорила о болезни, которую называют безумием больших достижений? Такое состояние — не такая уж редкость для человечества». «Из-за любви к грандиозности?» «Не только из-за этого, но и из-за гораздо более возвышенного желания, желания осуществиться во всей полноте. Ты ищешь некоего смысла, чтобы в него погрузиться. Многие ищут того же. Они стремятся к тому, чтобы стать значительной личностью на фоне такой далекой мечты. Без этого стремления не сможет осуществиться никакой контроль над людьми, никакие инициативы. Если много людей не захотят встроиться в схему, никакая схема не может быть создана. Не все люди одержимы желанием совершить великие подвиги. Но великие подвиги определенно дают отдельному человеку это чувство присутствия, сознание собственной нужности». «Но вы хотите сказать, что это бессмысленно?» «Тут все зависит от того, что ты считаешь наполненным смыслом». Люинь на миг задумалась. «Что же мне теперь делать?» «Это тебе решать», — сказал Рейни. «Я могу только рассказывать тебе разные истории. Но конечный выбор всегда за тобой». Рейни подошел ко входу в комнату и потянул на себя створку позолоченной двери. Дверная рама, по виду похожая на мрамор, была украшена прекрасной резьбой в виде цветочной гирлянды. В створку двери было вмонтировано зеркало. Люинь посмотрела на свое отражение. Подол задрапированного хитона доходил ей до лодыжек. Белые искусственные цветы украшали лавровый венок на ее голове. Длинные черные волосы волнами не спадали до талии. Она увидела, как сильно бледна и растеряна. Почти так же она выглядела 2 месяца назад. Она надеялась, что станет сильной и решительной, но, пережив столько, она стала еще слабее и окончательно потерялась. Она пошла к зеркалу, к себе. У двери она остановилась и посмотрела на Рейни. Тот кивнул ей. Она прикоснулась к своему отражению так, будто решила потрогать другое пространство и время. Она пошла по короткому коридору, и это показалось ей целой вечностью. Пол был разрисован сценами из истории человечества. Ступни Люинь ощущали холод стекла и покрытого краской металла. Круглые витражные стекла вдоль стен коридора сияли чистым и священным светом. На пол ложились геометрически правильные тени. Двери в конце коридора были закрыты и не впускали шум с площади. За мгновение до того, как Люинь была готова открыть двери, Рейни обратился к ней. «Пожалуй, мне стоит сказать тебе еще кое-что. Ты помнишь психически больного пациента, который выпрыгнул из окна и разбился насмерть?» «Да». «Его звали Дженкинс. Помнишь историю с неисправностью буровой машины, из-за которой меня когда-то наказали?» «Да». «Мое наказание случилось 10 лет назад. Дженкинс в то время был архонтом системы, пробивным и рвущимся к власти человеком. Вместо того, чтобы заняться решением задач управления, он окружил себя группой тех, кто ему поддакивал и тешил его эго. Еще до того происшествия его линия производства шахтерских вагонеток уже была в плачевном состоянии. Никому не было дела до проверки безопасности, поэтому несчастный случай был всего лишь вопросом времени. Поскольку наказали меня, отчет о расследовании вину Дженкинса скрыл, и совету удалось его спасти. Но вместо того, чтобы усвоить преподанный ему урок, он продолжал руководить производством кое-как. Год спустя случилась еще одна крупная авария, и на этот раз Дженкинса наказали. Его лишили руководства и запретили в дальнейшем любой карьерный рост. «Значит, это он виновен в разрушении вашей жизни?» «Разрушение — это слишком сильно сказано. Думаю, более верно будет сказать, что на нем лежала часть ответственности». Люинь смотрела на Рейни и не знала, что думать. Человек, которого Рейни ненавидел, погиб у нее на глазах. А она со своими друзьями затеяла протестное движение, чтобы почтить его память. Из-за некомпетентности этого человека рухнула карьера Рейни. Но потом он сошел с ума и покончил с собой. И это вызвало у Люини и ее друзей сочувствие к нему как к жертве системы, расшевелило их чувство справедливости. «А как он сошел с ума?» — спросила Люинь. «Он не смог вынести того, что его перестали восхвалять. Никто перед ним не присмыкался». Рейни заботливо положил руку на плечо Люинь. Его тяжелая ладонь передала ей ощущение силы и решительности. Она смотрела на него глазами, полными печали, а он только кивнул и ничего не сказал. Он нажал на кнопку рядом с дверью, и тяжелые металлические створки открылись. Люинь повернула голову. Площадь была подобна слепящему солнцу. Она неотрывно смотрела на свет, на сияющую пустоту, и ничего не видела. Мало-помалу к Люинь вернулось зрение. Она увидела, что толпа молодежи разбилась на небольшие группы. Молодые люди стояли и сидели, говорили, спорили. Как только все увидели Люинь, шум сразу же стих. Все смотрели на нее и ждали, что она скажет. Люинь сделала несколько шагов по ступеням и убедилась, что ее услышат все. Она чувствовала, что Рейни смотрит на нее, хотя он и находился довольно далеко. Люинь кашлянула. «Давайте все разойдемся по домам». Ее голос прозвучал негромко, но ее услышали все, кто находился на площади. Все смотрели на нее, Долго никто ничего не говорил. «Давайте все разойдемся по домам», — повторила Люинь. «Причину я объясню в другой раз». Толпа заволновалась. Люди переглядывались, потом начали шепотом переговариваться. Зазвучало много сомневающихся голосов. «Ты должна что-то объяснить нам! Назови причину!» — выкрикнул кто-то. «Это нужно из-за...» Люинь не могла понять, кто задал ей вопрос. «Из-за истории». «Что ты имеешь в виду?» «Объясню в другой раз». Она видела, что толпа волнуется и сомневается. Она поднялась на пару ступеней выше и проговорила громче, умоляюще. «Пожалуйста, прошу вас, послушайтесь меня. Обещаю, я все объясню потом. Но сейчас нам нужно разойтись по домам. Прошу вас, пойдемте домой». На последних словах в ее голосе появилось отчаяние. Она ждала. Ее сердце пронзало боль прерванного спектакля. Драма достигла апогея, а она, как билетерша, решившая всем испортить радость, взяла да и выключила свет в зале. Иллюзия распалась. Сцена, вместо места, где совершались героические подвиги, превратилась в разрисованную стену. Завораживающие эмоции умолкли в середине фразы. И все, кто был на площади, осуждали ее. Она видела в их взглядах осуждение и знала, как этим людям не хочется сдаваться и отказываться от своих разбушевавшихся страстей. Но у нее не было иного выбора. Она должна была хранить верность своей совести. Она не могла вести этих людей вперед, когда сама не верила в правоту их дела, поэтому и была вынуждена их разочаровать. Она ждала их реакции, и они ждали своей реакции. Безмолвие над площадью было подобно морю. Стоя на верхней ступени лестницы, Люинь подняла руки вверх, опустила и прижала к губам. Хитоны и древнеримские колонны рядом с ней придавали ей облик античной жрицы Весталки. Она чувствовала, что она сама и ее голос все больше отдаляются друг от друга. Ее голос стал подобен мыльным пузырям в свете солнца. И все же ее слова возымели действие. Она увидела, что мало-помалу толпа на площади пришла в движение. Молодые люди забирали свои вещи и удалялись к краям, уходили по одному и парами. Люинь оставалась на лестнице. Она молчала, а шум на площади постепенно стихал, и солнце садилось, и, наконец, наступила тишина. Люинь очень устала. Ей самой очень хотелось домой. Рэнни спросил ее, не хочет ли она войти в зал совета и послушать дебаты. Люинь покачала головой и предложила Сорину и Чанье пойти туда. А ей хотелось одного — поскорее лечь и превратить в сон все то, что она сегодня узнала и пережила. Придя домой, Люинь по привычке проверила почту. Она не ждала никаких сообщений. А письмо пришло, и это мгновенно прогнало сонливость. Письмо было с земли. «Люинь, я очень рад весточке от тебя. Мой проект продвигается не слишком хорошо, и настроение у меня неважное. Но твое письмо стало для меня лучиком света. Как ты поживаешь? Я натыкаюсь на такое число стен, что иногда хочется опустить руки и сдаться. Жизнь на Земле так не похожа на жизнь на Марсе, и груз истории давит так сильно, что очень трудно двигаться к переменам. В отличие от времен Французской революции, сейчас успешно осуществить революцию гораздо сложнее. Объединенность всех стран, как это ни парадоксально, делает почти невозможным перемены в образе жизни каждого человека за счет создания концентрации изменений в одном месте. Всякий раз, когда я пытаюсь донести до других представителей мира искусства идею Центрального архива, меня подозревают в участии в каком-то заговоре с целью контроля над этими людьми. Власти мой план не принимают, потому что в случае его осуществления ВНП, связанный с переводами денег через интернет, снизится на несколько миллиардов. Еще меньше в этой идее заинтересован бизнес, поскольку пострадают прибыли. Наверное, я должен был все это предвидеть. Но как же трудно поверить, что плану, призванному содействовать свободному распространению искусства и идей для всего человечества, будет оказано такое, почти всеобщее сопротивление. К счастью, только что я узнал кое-что новое насчет ревизионистов. Со времени нашего возвращения на Землю прошел почти месяц. На следующий день после прилета Теон принялся за разработку проекта нового тематического парка. Он не стал наводнять сеть рекламой, а предпочел сыграть на интересе, вызванном новостями о пребывании делегации землян на Марсе. Короче, Теон стал публиковать завлекательные видеозаписи из Марс-Сити. Идея Марс-Сити, как оазиса в пустыне, очень приглянулась зрителям. И теперь у всех радикальных поборников защиты окружающей среды и ревизионистов появилось множество новых предметов для поклонения. Дома из стекла, пышные романтические сады, слияние человека с окружающей средой. Они ведут дискуссии, что-то горячо восхваляют, ищут информацию, публикуют статьи. Когда они узнали, что на Землю доставлена технология строительства марсианских жилищ, интерес к этому хлынул через край. Эти люди видят во внезапном влечении ко всему марсианскому потенциал для нового движения и собираются посещать новый тематический парк толпами, хотя его строительство еще даже не началось. Они призывают и других людей присоединяться к ним в сети, но пока что они просто не в курсе, кто стоит за идеей создания этого тематического парка. Теон невероятно доволен такой реакцией. Он подумывает о том, чтобы наделить новый тематический парк идеей натурализма, поскольку это привлечет больше посетителей. На Земле сейчас такое множество самых разных движений, что порой мне трудно определить, какая у каждого из них цель. Но потом я осознаю, что я всего-навсего еще один голос в этом шуме и гаме. Возможно, Марсу повезло больше. Те, кто идет более простой и чистой дорогой, всегда счастливее. Напиши мне больше о том, что сейчас происходит на Марсе. Твой друг Эко. Люинь дважды перечитала письмо, подошла к окну и села на подоконник. Подтянув колени повыше, она обхватила их руками и стала смотреть на закат. Началась пыльная буря, на горизонте золото смешалось с чернотой. Солнце было почти невидимо за заполненным песком воздухом. Мрачное зрелище. Люинь чувствовала себя изможденной, усталой от человеческой суеты. Она не понимала, есть ли у этой суеты конец и где он. Неужели одной группе людей суждено всегда останавливаться там, откуда другой группе суждено начинать? Ей никуда не хотелось идти. Она только надеялась, что сумеет ясно увидеть, как и почему все происходит. А пока ее словно бы подхватили и швыряли из стороны в сторону ветры судьбы. И теперь ей хотелось, чтобы эти ветры оставили ее в покое, чтобы она сохранила неподвижность и наблюдала. Она была готова стать скиталицей, но теперь она и этого не хотела. Одного она желала — неподвижно сидеть до конца света. Она вспомнила один особенный разговор с Рейни в больнице. Теперь эти слова обрели для нее особое значение. «А что же такое для вас счастье?» «Трезвомыслие», — ответил тогда Рейни, немного помолчал и добавил. «И свобода быть трезвомыслящим». Глядя на горизонт, Люинь затосковала по Анке. Всякий раз, когда ей было одиноко, когда она чувствовала себя беспомощной, ей его не хватало. Бесконечно клубящийся песок и затуманенный лик садящегося солнца окутали Люинь словно сценический занавес. Она была одинокой актрисой, сидевшей в огромном театре без зрителей. Ей хотелось отчетливо увидеть темноту, сжать сильную руку соседа, вместе с ней закутанного в волнующийся занавес. Она так тосковала по Анке. Она видела его несколько дней назад. Он не пришел на митинг и на Капитолийской площади тоже не появился. Люинь понятия не имела о том, чем он сейчас занят. Она спрыгнула с подоконника, чтобы позвонить другу, и позвонила, но ответа не было.